Проект Прометей. Холодные. Глава первая. Звонок в дверь. Через некоторое время перегородочная дверь открылась. «Привет», — виновато поздоровался Леминов, одной рукой опершись о стену перегородки. «Привет», — тихо проговорила женщина. Затянулась пауза. «Ты выпивший?» «Были с Тёмой у главного. Тот коньяком угостил. Потом с Тёмычем прошлись по парку. Потом зашел в супермаркет и купил чекуху коньяка. Там же я опустошил ее. А затем пошел домой, но ноги привели к тебе. Проходи, раз пришел. Кофе будешь?» «Давай двойной. Сейчас это будет, кстати». Усевшись на стул за столом, Иван, не останавливаясь, водил ложкой в чашке. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Ложка в чашке замерла. «Скорее да, чем нет. Ян, ты уж меня прости, что втянул тебя в ту жуть. Если б хоть малость знал, с чем мы в том бункере столкнемся, никогда, слышишь, никогда бы не попросил тебя сунуться туда с нами». Что было, то было. Но она не успела договорить. «Я тебя чуть собственными руками не убил». Достаточно повысил он тон. Зазвенел в его смартфоне рингтон. «Да-да». «Вань, только что позвонил генерал Фомин. Завтра придет приказ о внеочередном отпуске на 30 дней. Переведут премиальные. И с этого месяца на 30% тебе и Солдатову поднимут зарплату. Да, кстати, твоей Васильевой тоже нехилая премия. Ну все, Вань, отдыхай и залечивай раны. Ну и про меня не забывай. Заглядывай в отдел». «Услышал, Адамович». Он положил на стол телефон. «Завтра на твою карточку Министерство управления переведет денег. Но это так, к слову. Ян, я отчего к тебе приперся?» Снова зазвенел телефон. Тёмыч звонит. «Да-да». «Вань, ты уже дома?» «Нет, а что?» «А где ты?» «Неважно, что стряслось?» «Короче, включай телек, если под боком. Если нет, лезь в мобильный интернет». «Ян, можешь включить телевизор?» «Пошли в зал». Она включила и передала пульт Ивану. Тот вмиг нашел новостной обзор. «Российские ученые и специалисты с НАСА в один голос подтверждают факт о неожиданном появлении из глубин космоса гигантского астероида. Его скорость просто ошеломляющая. За все наблюдение и изучение космического пространства ни одно космическое тело не имело такую скорость. А благодаря возникновению сверхмассивной черной дыры в аккреционных дисках, которых маскировался астероид, его удалось обнаружить слишком поздно. На данный момент с помощью алгоритма FindOrb рассчитывается траектория гигантского астероида под кодом VGR-6 Прометей. Шансы Земли столкнуться с космическим телом возросли вдвое. По Туринской шкале опасности уровень угрозы подняли с рядового события до ужасного локального ущерба. Удар этого гиганта будет сопоставим со взрывом мощной ядерной бомбы. Будем молиться и ждать анализы и расчеты ученых». «Веселые воробушки. Из огня да в полыме. Ладно, пойду я». Но она как-то суетливо заторопилась. «Ты ведь не просто так ко мне пришел». Ее серо-голубые глаза сверкнули искоркой. У самого порога Леминов затормозил. Чуть постоял лицом к двери, повернулся. «Михаил много о тебе наговорил. Порой даже неловко находиться рядом с тобой. Чувствуешь себя стоящим в рентген-кабинете. Наверное, ты знаешь, чего меня к тебе занесло, помимо извинений». «Увы, и успокойся. Твое сердце и мысли мне не подвластны». «Прости, мне надо идти». Он буквально вылетел из подъезда, коря и матюкая себя за совершенную необдуманную глупость. Ведь ничем иным его поход к Яне не назовешь. Уже под вечер, сидя у незамолкавшего телевизора, пропуская через уши удручающую перспективу грядущего армагиздеца, он поражался крутому развороту его жизни. Почему и для чего вот так мгновенно занесло к... Этому невозможно дать определение. Сначала призрак-убийца, затем бункер с его обитателями, Яна, а теперь еще и нарисовавшаяся катастрофа. Почему этот гад летит именно на Россию? Не на Европу, не на Америку, а именно к нам? По расчетам ученых, уже этим вечером на это время удалось вычислить траекторию. Почему, сука, именно тогда, когда что-то извне приблизило его, может быть, к судьбе, в которой, наконец, появилась она?» Не задумываясь, он дотянулся до смартфона и по телеграм набрал армейского друга. «О, товарищ капитан, сколько лет, сколько зим?» «Сержант Белугов, отставить». Голос друга в этой обстановке пролился лечебным бальзамом по его душе. «Серег, получил внеочередной отпуск. Вот думал, сто пудов к тебе в дубовку махну. А тут хренотень к нам летит». «А, тут у нас тоже все на понтах. Особенно женщины. Куда этот кусок дерьма упадет, пока только одному богу известно. Фиговое чувство, неопределенность. Мои девчонки на чемоданах. Чуть что прояснится, если не дай бог в нашей области, сразу на колеса. Я в любом случае остаюсь. Если начнутся пожары, тушить надо. А вообще, чертовски рад тебя слышать. Особенно в такой момент». «Я тоже рад. На этот раз, если произойдет чудо, обязательно приеду к тебе. Большой привет Марии и Еленочке. Давай, братан. Во второй чеченской выжили, и тут должны». 10 июля 2023 год. Вторник. Когда вся Волгоградская область замерла в ожидании удара астероида, в час ночи на Солнце произошел выброс мощнейшей солнечной энергии. Сектор выброса имел необычайно большой раствор частиц, около 250 градусов. Гигантские массы вещества выплеснулись из атмосферы нашей звезды со скоростью 2500 км в секунду. Их температура составляла от полумиллиона до миллиона градусов. Часть выброшенной энергии была экранирована самой звездой. В 4 часа утра вектор оставшейся силы выброса приблизился к планете. Жесткое рентгеновское и ультрафиолетовое излучение ударили по ионосфере. Вспышка сопровождалась крупным выбросом, ушедшим в межпланетное пространство. Отклонение Земли от Солнца предотвратило принять на себя такую чудовищную энергию, но все же досталось нескольким спутникам, вышедшим полностью из строя. Но, главное, оно конкретно изменило траекторию астероида Прометей. Раннее утро по всей России вспыхнуло северным сиянием. Весь день жители всей Волгоградской области приходили в себя от явной, уже, казалось бы, неминуемой, да еще и помноженной катастрофы. Лишь к вечеру пришло полное понимание, что смертельная угроза миновала. 10 июля, 5:02 утра. Город Дубовка. Утреннее небо осветилось ярким разноцветным заревом. Большая часть жителей небольшого городка успела эвакуироваться в соседнюю область. Оставшиеся люди по лично своим причинам и соображениям спрятались кто в глубоких подвалах, кто в отведенных бомбоубежищах. Поэтому некому было увидеть малое количество трассирующих тонких нитей в атмосфере. 10 июля в Дубровку вернулись все службы города и управленцы. 12 июля. В город стали возвращаться покинувшие его жители. 13 июля. В частном дворе главы администрации по дорожке радостно бегала 7-летняя девочка. Она играла с таксой. Но вдруг та от нее почему-то понеслась крошим туям и голубому можжевельнику. Неожиданно собака резко остановилась у заросли можжевельника и стала лаять. Девочка подбежала к своей любимице. «Ну что ты гавкаешь, юна?» Такса еще больше зашлась лаем, просовывая нос вглубь заросли. Отодвинув собаку, девочка Юрка нырнула в можжевельник. «Ух ты!» — восхищенно проговорил ребенок, на карачках появившись на газонной траве. «Юна, смотри!» — она протянула собаке гладкий камешек в виде шишки. «Смотри, он переливается золотом!» Такса оскалилась, зарычала и уже была готова кинуться на руку девочки, как из-за угла дома показался мужчина. «О, Юна! Настюха, что ты там делаешь?» «Пап! Папа! Глянь, что я нашла!» И девочка, встав на ноги, быстро подбежала к отцу. «Ты только глянь, пап!» Она разжала ладошку, в которой на всю ее длину лежал необычный отполированный камешек. Стоило ранним лучам солнца коснуться его поверхности, тот сразу же перелился червоным золотом. «Дашь посмотреть?» «Конечно, пап, на!» Мужчина взял в руку странный предмет. повертел его, чтобы тщательнее рассмотреть выгравированный на нем орнамент, приблизил к лицу. Внезапно из чрева камешка с ошеломляющей скоростью вылетели две нити, словно несколькими пчелиными жалами ужалили уголки рта, прилипнув мертвой хваткой. Неожиданный болевой укол заставил приоткрыть рот. Еще мгновение, и камешек в виде шишки раскрылся, как стенки ракушки. Что-то холодное и склизкое, коснувшись его губ, влетело в глотку, отсоединив свои нити присоски. Мужчина прокашлялся, ощутив внутри себя холодное движение. На его шее бугорком вздулась кожа, затем перемещение чего-то по шейным позвонкам и еще один болевой укол в мозжечок. Ничего не говоря, он отдал девочке раскрывшуюся раковину и, не обращая никакого внимания на возмущение девочки, зашагал к открытым воротам. «Владимир Евгеньевич, опаздываем!» При виде начальника засуетился водитель. Глава вторая. Прошло 7 часов. 2 часа дня. «Оксана, прошу вас». Голос главы звучал монотонно, без всяких на то эмоций. «Вызовите и пригласите ко мне срочно начальника военного комиссариата Пашкова». «Конечно, конечно, Владимир Евгеньевич», – ответила секретарша по коммуникатору внутренней связи. Он стоял у открытого окна и смотрел в сторону Волжского водохранилища. В кабинет влетал теплый прибрежный воздух. Наслаждаясь прекрасной погодой этой удивительной планеты и своим внутренним миром, кроме полковника он ожидал и рабочего заправки. В отличие от приглашенного им Пашкова, рабочего вызвал виртуальным общением. «Владимир Евгеньевич, в приемный мужчина, говорит, что вы его вызывали к себе». «Оксана, пусть войдет. И ты вместе с ним». В кабинет вошли двое. «Игорь, вы присаживайтесь». Глава пристально посмотрел на работника АЗС. Тот без слов сел на стул. «Оксана, подойдите ко мне». Девушка с подозрением, но все же вплотную приблизилась к начальнику. Не церемонясь, Любимов ухватил ее за обе руки и потянул к себе. «Что вы?» Она не договорила. Ей помешал внезапный поцелуй с последующим обильным слюноотделением из полости рта ее начальника. Вырвавшись из ослабившейся хватки, кашляя, секретарша побежала к двери. «Оксана!» Пробила мозг ее имя, но она не слышала голос главы администрации. «Иди, работай. А вечером, после трудового дня, поцелуешь всех своих родственников, близких, друзей. Поняла?» Слышала не ушами, а сознанием. «Все сделаю, как вы скажете». Не шевеля губами, ответила девушка. Любимов подошел к барной стойке. Достал бутылку с виски, 2 хрустальные стопки. «Ты принес?» – обратился он к мужчине. «Да», – ответив, Игорь из кармана достал маленький пакетик с каким-то порошком. Взяв его, Любимов высыпал содержимое пакетика в 1 из 100-граммовых стопок и налил в них золотистое спиртное. «Прибыл Пашков». «Оксана, пусть войдет». «Владимир Евгеньевич, привет! Что-то серьезное, раз не по телефону?» Глава снова приблизился к окну, не спеша и размеренно заговорил. «Николай Федорович, ты веришь в существование внеземной жизни?» Того аж передернуло. «Ты это о чем? Оторвал меня от дел, чтобы пофилософствовать? Чуть богу душу не отдали с этим астероидом. Не в упрек, все, кроме комиссариатских, части ментов и пожарных были эвакуированы. Несладко пришлось ожидать собственную кончину, да еще и навалившийся геморрой с этим гребаным перевалочным складом оружия. Почему именно у нас в Дубовке? Хорошо, что 16 числа выгребут все содержимое и гора с плеч». Он так и не договорил все, что хотел. «Прекрасная у вас планета», – Любимов словно и не слышал слова полковника. «Только звезда слишком яркая и нестабильная. Вообще, молодые системы и галактики все так ведут себя. Но в отличие от глубокой вселенной, они удивительно насыщены разнообразием форм жизни, а человек и подобные ему – просто клад для нас. Судьба красиво звучит, но это всего-навсего метафорическое определение. В реальности существуют только программированные расчеты». Но, к сожалению, иногда на них влияют как положительные, так и отрицательные факты одного и того же тела или явления. Вот солнечный протуберанец сыграл для вас в плюс, хотя мог для всех нас выкинуть и злую шутку. Возникни другому вектору выброса, наша миссия не удалась бы, а вы бы потеряли огромную часть суши, ведь к вам приближался не астероид. Но, по-моему, слово «судьба» в вашем понимании как раз и определяет сложившуюся ситуацию. Некоторым из нас все же удалось высадиться при катастрофическом положении, а кораблю, прошив ваших 3 слоя атмосферы, уйти по касательной в глубину космоса. Кстати, по дороге мы нигде не встретили вашего бога. Это ваша выдумка, предназначенная для покорения целых наций. Владимир Евгеньевич, ты это сейчас о чем? Не на шутку обеспокоился полковник, покосившись на мужика в форме работника АЗС. Может, тебя на Октябрьскую в ЦРБ свозить? Главврач Луцева посоветует лучшего психиатра. Любимов оторвал взгляд от окна, повернулся и холодно улыбнулся. «Николай Федорович, эту хрень прочитал в нашей местной газетенке», — врал в глаза глава. «Куча возникших проблем. Тут через одного психиатр требуется, а журналюги на этом пытаются нагреть руки». Пашкова попустила. Он даже свободно выдохнул. «А позвал я тебя, потому что по телефону разговор не получился бы. Только давай сперва выпьем. Хотел было сам, но не идет». «Немного не помешает. А этот что у тебя делает?» «Да вот, проблемы решали. Думал, успею до твоего прихода». «Что-то с топливом?» – спросил полковник, приняв из рук любимого стопку. «Задержка в доставке». И оба выпили. «Так что ты хотел?» «Николай Федорович, надо, чтоб все оружие осталось в городе», – приказным тоном выдал глава. Тот, не понимая, уставился на любимого. Хотел было что-то возмущенно возразить, но вдруг поплыл, зашатался, медленно оперся о край стола. Его руки, как и ноги, перестали принадлежать телу. Он опустился на колени. «Что ты, мать твою?» Любимов взглянул на рабочего. Без слов, тот подошел к Пашкову, присел, приблизил лицо к его лицу. Рот раскрылся, а из него вырвались 2 нити. Вонзившись в уголки губ полковника, изо рта рабочего выскользнуло нечто слизкое. Как только это проникло в горло начальнику комиссариата, рабочий замертво повалился на пол. Прошло около 5 минут, и Пашков пришел в себя. «Еще 3 элемента. 6-я капсула где-то в воде за пристанью», – роботом проговорил Пашков. «Для локального контроля над этим городом нам нужны элементы. Начальник ОМВД Званцев, главврач ЦРБ Луцева, руководитель почтамта Буденкова. Конечно, желательно и начальник ПСЧ. К сожалению, 6-й элемент пока вне зоны досягаемости. В понедельник придут КАМАЗы за оружием. Значит, до этого времени вся полиция и твои сотрудники, включая и охрану склада из росгвардейцев, должны стать индивидами и быть вооружены. Носители 3 элементов обнаружили себя и ждут встречу. С одним из них наведаюсь к Луцевой, а затем и к полковнику ПСЧ Романову. Ты с остальными 2 к Буденковой и Званцеву. В первую очередь надо вывести из строя связь в городе. С этим телом что делать? Оксана, формальности окончились. Надо несколько индивидов. Примени красоту и сексуальность своего носителя. Любого? Без разницы. Между ними происходило виртуальное общение. Выходя вдвоем из кабинета и проходя мимо стола секретарши, которая уже не была на месте, Любимов снова к ней обратился. «Оксана, пусть от тела в моем кабинете избавятся. Закопают его». «Поняла вас». 16 июля. Понедельник. 12 часов дня. Ворота комиссариата открылись перед первым КАМАЗом с надписью «ВАИ». Проследовав через внутренний двор, на военный перевалочный склад въехали 6 затонтованных грузовиков. к вышедшим из машин майору военизированной инспекции и майору росгвардейцев, сопровождавших колонну, подошли Пашков и ответственный за охрану склада капитан Ануфриев. Проверив все документы, капитан спросил: «Товарищ майор, было распоряжение освободить весь склад, но для этого 5 машин мало». «Капитан, ты читать умеешь? Зачем лишние вопросы? Или какие-то проблемы?» «У вас проблемы будут, если не сложите оружие», – утвердительно пояснил Пашков. «И давайте без глупостей». Со всех сторон появились вооруженные калашниками сотрудники комиссариата, включая и женщин. Менты и росгвардейцы, непосредственно охранявшие данный склад. Помимо вооруженных автоматами, 6 машин были взяты на прицел ручными гранатометами АТ-4. «Оружие на землю!» – жестко приказал Пашков, подойдя к опешившему майору военизированной инспекции. Проведя молниеносный прием, заломив тому руку, приблизил его к себе. Раскрытый рот начальника комиссариата оказался у лица военного офицера. Струя тягучей слюны ворвалась майору в рот. Офицер, несколько минут подергавшись, присмирел и застыл. «Вы что тут творите?» Мгновенно приведя автомат к действию, выкрикнул второй офицер с прибывшей колонны. Застрекотали автоматные очереди. Прошитого пулями росгвардейца откинуло к открытой двери грузовика. «Оружие на землю», – спокойным тоном повторил Пашков. Опасливо переглядываясь между собой, военные стали класть на землю калаши. «Капитан Ануфриев, занимайся ими», – приказал Пашков, а сам отошел чуть в сторону. «Владимир Евгеньевич, прибыли не за всем оружием. Офицер конвоя оказал сопротивление, был уничтожен. Быстро хватятся. Всех сдавшихся обратим в индивиды. Но удалось подчинить майора военной инспекции. Какое-то время за счет него выиграем». «Надо выставить на въездах в город посты. Впускать в Дубовку, но никого не выпускать. Тем самым больше наберем индивидов. И ускорить сам процесс подчинения населения». Глава 3. 17 июля. Из Волгограда Леминов выехал на трассу Р-228, пролегающую транзитом через Дубовку. Подпитанная активностью гайцов и росгвардейцев в Волгограде и полным отсутствием какой-либо связи с Дубовкой, то самое плохое предчувствие буквально роилось внутри майора. Что могло случиться, раз не выходит на связь Сергей Белугов? Если он сказал, что остается, значит остался в городе. Ничто и никто ему не помешает это сделать. Разве что за Марией и дочкой поехал. Вот же ж веселые воробушки. Надо было созвониться еще у себя. Решил сюрприз сделать. Вот теперь кукуй у него под домом. А адрес? Улица Санжирова, 31Б. Не забыл. И все же, почему абонент недоступен? Уже подъезжая к городу, трасса поднялась наверх. Преодолев ее подъем, впереди Иван увидел небольшую очередь из машин и импровизированный пост ДПС. Явно проверяли документы. Вполне казалось резонным. После такого коллективного стресса, может, чего и стряслось. Если б не встречная, абсолютно пустая полоса дороги. И на протяжении всех 50 с копейками километров от Волгограда до Дубовки не повстречал ни одной машины. Неожиданно зазвучал рингтон в его телефоне. Но сигнал звонка прервался. Майор посмотрел на номер. Солдатов. Телефон вновь прозвенел, и снова связь оборвалась. Взглянув на водительское боковое зеркало и убедившись, что сзади нет транспорта, Иван остановил Рено. Набрал Солдатова. Абонент недоступен. Дал заднюю метров на 20. Остановил свою машину и снова набрал номер. «Вань!» Связь то и дело проглатывалась. «Ты где? Звоню уже минут 30. Только что заехал к тебе на квартиру, но походу голяк». «Вот, все же решился к другу приехать. Я тебе как-то говорил об этом. Только что-то не нравится мне здешняя обстановка. Ладно, разберемся. Че трезвонишь-то?» «Яна, не дозвонившись к тебе, набрала меня. Переживает за тебя. Говорит, видела смутное видение. Что именно, не поймет. Но чувствовала твое присутствие в этой мути. Армейский друг, это понятно. А куда именно направляешься?» Городишко под Волгоградом, Дубовка. Ну, ты это... Связь оборвалась. Сколько он не пытался дозвониться к Артему, ничего не получилось. Закурив сигарету и приоткрыв водительское стекло, продолжил путь. Пристроившись за желтым стареньким москвичом, ожидал своей очереди. Через время его Рено подкатило к полицейской машине. Подошел гаец. «Лейтенант Рыбинский, ваши документы, цель визита в город или проездом через Дубовку?» Летеха ровно и монотонно выдавал вопросы, словно гнул по лекалу, не задаваясь смыслом спрашиваемого. Зашедшее за облако солнце преломило свет, сделав лицо лейтенанта искусственным. Будто на него в мгновение ока натянули бледную маску. Доставая паспорт, Иван покосился еще на две полицейские машины, у которых стояли с автоматами наперевес такие же бледные, как сама смерть правоохранители. «Ваша цель...» Слишком спокойно, повторил мужчина, выведя из моторошного состояния Ивана. К армейскому другу еду в гости. А что? Значит, вы останетесь в Дубовке. Он взял протянутый ему паспорт, нечаянно коснувшись пальцами пальцев Леминова. Майор инстинктивно вздрогнул, ощутив холодное прикосновение. Рассмотрев паспорт, лейтенант протянул его Ивану. Проезжайте. Раз уж остановился, не подскажешь, как попасть на Санжирова? Сейчас по центральной Московской, метров через 600 на магните, свернете вправо и до продовольственного рынка. Все прямо по дороге. С Октябрьской плавный поворот на Минина. Метров через 800 на перекрестке с улицы Набережной повернете налево. Это и будет Санжирова. Благодарю. Еще вопрос. Для чего такая суета? «Ни в Волгограде, ни в населенном пункте Ерзовка никаких проверок». Лейтенант замер манекеном. И это странное поведение дополнило еще один негативный минус к и так мрачноватому настроению Ивана. Но вдруг тот, словно получив ответ извне, монотонно проговорил. «Обстановка. Проверяем транзитные машины». «Ну да, заливаешь ты дядя соловьем», — скользнула подозрительная мысль. Проезжая по указанному маршруту, Леминов не увидел ни одной маршрутки. Сами улицы пустовали. Лишь кое-где попадались люди, ведшие себя странным образом. Только на центральном проспекте города было непонятное движение как людских масс, так и машин, в особенности грузовых фур. Подъехав к нужному перекрестку с указателем, повернул влево. И, наконец, затормозил у одноэтажного дома, обшитого светлым сайдингом. Двое ворот. Одни в гараж, другие между домом и гаражом. Железная калитка. Иван вылез из салона. Осмотрелся. В конце улицы быстро прошли несколько человек. У некоторых домов стояли машины. Но странно. Почти все они с открытыми дверями. Он подошел к калитке. Увидев звонок, нажал. Раз. Второй. Третий. Десятый. Где-то слева... В стороне центра приглушенно прозвучали автоматные очереди. Потом еще раз и еще. Заревели сирены нескольких машин. Ивану стало не по себе. К тому же все на том же краю улицы, а это примерно с полкилометра от него. Появились три человеческие фигуры, которые, замерев на месте, словно наблюдали за каждым его действием. Он услышал, как за калиткой очень тихо открылась какая-то дверь. А через минуту уловил крадущийся шелест шагов. «Серега, ты дома?» – спешно спросил Леминов, тщательнее вслушиваясь. Шелеста больше не было. «Что здесь творится, сука? Хрен меня дернул!» Вдалеке бахнул то ли одиночный выстрел, то ли хлопок. «Белуга, я ж слышал тебя! Или кто там дома? Это я, Леминов!» «Капитан!» – почти шепотом прозвучал чей-то осторожный голос. Иван реально обрадовался, в очередной раз кинув краткий взгляд на стоявшую троицу. «Я не знаю, что у вас тут происходит, но так гостей встречать – это не по-свойски. Всем-всем, открывай калитку!» «Капитан, твой позывной!» «Белуга, ты сейчас на приколе?» «Позывной, капитан!» Голос боевого товарища повысился, а затем Леминов четко услышал перезарядку пистолета. «Ладно, будь по-твоему». «Корс!» «Когда и где меня ранило?» а ты со своей разведротой пришли на помощь. 23 марта 2008 год. В Урус-Мартановском районе, возле мечети, в проеме между калиткой и ФМ-кой просунулся электронный градусник. Надеюсь, знаешь, как пользоваться. Приложи ко лбу. Все, готово, Серег. Но после этого шоу телепузиков от тебя объяснение. Обратно просунь. Аппарат исчез за калиткой. 36,7 градусов. А сколько хотел? Марсианин, ты начинаешь меня бесить. Либо открываешь ворота, либо, мать твою, я валю с приветливых гостей. Не получится, брат. Зашумел засов массивной щеколды. Ворота распахнулись. Давай, только быстро. Заехав во двор, за белым Рено закрылись воротины. Леминов вышел из машины. А теперь все подробно. «Привет, братишка!» Мужчина с телом борца подружески обнял боевого товарища. Держа его в крепких объятиях, тихо проговорил. «Безумно рад тебя видеть. Давай, дружище, в дом, там все и расскажу». Уже на кухне Сергей достал из холодильника закуску и бутылку домашней водки. Нарезав колбасу, сыр, помидоры и хлеб, налил по стопарику. «Пол-литра на двоих можно. Теперь, когда ты рядом, даже нужно». Иван видел, как Сергея начало колотить. Такое бывает, когда пребываешь долго в напряге, и вдруг появляется момент расслабления. Они выпили. «Серег, что у вас, гномовы тещи, творится?» «Все началось 13 числа, как большая часть жителей вернулась. Это ваше числа позвонил Мишин, он непосредственный командир. Мол, 14-го на дневную смену. Ближе к вечеру позвонил Гришка, водитель нашего расчета. Был сильно встревоженный. Говорит, звонила жена и предупредила о какой-то эпидемии. Сказала, что с больницы ее не отпускают. Она в центральной, в лаборатории работает. Признаки, температура тела очень низкая, 34 градуса. И это были ее последние слова, как сказал Гриша. Я отзвонился Марии, попросил, чтоб с Леночкой оставались у ее матери в Воронеже. И на этом связь, как и радиоточка и интернет, пропали. 14 июля прибыл к себе в часть и сразу наткнулся на Гришу. Кстати, он мой кум. Тот бледный, как смерть. Я с расспросами, а он в отказную. Сука, спокойный, как танк. Словно лишнего не выдернешь из него. Вечно на приколе, анекдотами убивал всех. А тут язык проглотил. А потом началась мракобесие. Начальник ПСЧ Романов, нашей 35-й пожарной части, вызвал к себе всех командиров расчетов. Уже ближе к 2 часам дня практически все пожарные свихнулись. Спокойные такие, бледные. Почуял неладное и решил свинтить. Но Гриша и напарник по бригаде, Руслан, преградили мне путь. Кум накинулся на меня и давай мордой ко мне лезть. Короче, вырубил я его. И Руслана, и еще 10-х. На 13-ю маршрутку и домой. 5 человек в маршрутке. Люди буквально повымерли. Хотя видел уже с 12-го числа до хрена вернулось жителей. Итьё вечера заявился ко мне в огород дядь Степа, 70-летний пенсионер. Душа и живчик сосед. Леночку мою обожал. Как перелез через 2-метровый еврозабор, не понимаю. Короче, начал заглядывать в мои окна, стучаться в дверь. Думаю, мало ли что, открыл. А он, сука, с порога кинулся в поцелуи. Я его в сторонку. А он лезет и лезет ко мне. Тянет худощавые клешни к моему горлу. И холодный, зенки желтые. Пришлось я его вырубить. Вынес его из огорода и закинул за забор. Вот и сижу в доме, как загнанный зверь. По улице шастают как соседи, так и незнакомые. И все заглядывают, присматриваются. А уже с вечера то тут, то там выстрелы грохочут. Леминов посмотрел на ПМ, лежавший на рабочем столе. Ствол откуда? Северного Кавказа прихватил. Понимаю, Вань, ты мент. И статью знаю за незарегистрированное оружие. Хранил в подвале, в сейфе. Первый раз для дела достал. И не жалею, что привез его с войны. Говоришь, у людей температура тела 34 градуса и бледные? У Летехи на посту на въезде в ваш город руки, как у мертвяка, холодные и бледные. Значит, мне не показалось. Они заблокировали город? Походу, да. Выпили по третьей и закурили. Вань, если б не приехал. Я не знаю, что делать. Кем все эти люди стали? Что происходит? Они вроде живые, но не живые. Ты в это веришь?» Иван криво ухмыльнулся, но не стал ни отвечать, ни рассказывать, что с ним произошло буквально каких-то несколько недель назад. «Давай доживем до завтра, а потом будем думать». Глава 4. Федеральная трасса Р-228. Вечер, 17 июля. С запада на юг трассы с горного Балаклея приближался к Дубовке черный микроавтобус «Мерседес». Остановившись перед въездом в городок у конкретного блокпоста, из микроавтобуса вышел огромный детина в синей камуфляжной форме. «Что за представление?» – обратился он к капитану ДПС. «Проверка документов». Спокойно и монотонно ответил тот. За его спиной замерли 4 полицейских. «Сергей Павлович, второй пост». Виртуально связался капитан с начальником ОМВД Званцевым. «Перед постом сотрудники СОБРа. Наши действия». «Все 5 элементов вошли на одну волну», – заговорил первый элемент, Любимов. «Пропустить. А на перекрестке у дорожной столовой устроить засаду и расстрелять». «Проезжайте», – ровно проговорил капитан. «Не-е-е. Мы что-то за хрень устроили. По нашему маршруту никаких красных зон не указано». «Я ведь вам сказал, проезжайте». «Захар!» Из открытого водительского окна показалась голова второго СОБРовца. «Приедем на базу и доложим ситуацию. Давай в автобус». «Мерседес», проехав автостанцию, приближался к одноэтажному зданию столовой. Он остановился на светофоре. Стоило ему это сделать, как со всех сторон, и менты, и гражданские, открыли по микроавтобусу огонь. Рой раскаленного свинца, влетевшего в открытое водительское окно, разнес голову водителя. Вместе с мозгами, кровью, кусками кожи с волосами, несколько пуль прошили плечо и шею командира группы, сидевшего рядом с водителем. «Сука!» Сквозь тихую боль заорал Захар, падая на колени убитого. «Никита, по спутнику на базу! Срочно!» – хрипел командир, выплевывая со словами кровь, перемешанную со слюной. Сотни пуль рикошетили от бронированной стали и стекла, создавая ошеломляющий вой и свист. Смекнув, что микроавтобус бронированный, атаковавшие стали стрелять по колесам. Мерседес садился на диски. «Кобзда! По нам бьют бабы!» Кто-то из бойцов закричал. «Захар! Связь есть! Передал!» Ревел Никита. «Захар! Захар!» Командир скончался, а глаза Никиты уставились через стекло на... От угла какого-то магазинчика вышло несколько бойцов Росгвардии, на плечах которых находились гранатометы. «Бах! Бах!» Ударом и взрывом микроавтобус подорвало от асфальта. Управление Федеральной службы безопасности по Волгограду. «Товарищ майор, с базы СОБРа пришло сообщение о нападении на группу Людинсона в Дубовке. Она уничтожена». Прохоров напрягся. «Это точная информация». «Так точно, товарищ майор». «Соедини меня со штабом Росгвардии, а я позвоню в министерство». Раннее утро. 18 июля. К городу приближался военный вертолет, на борту которого находился корреспондент из телеканала «Вести Волгоград». Сменив Сергея в 3 часа ночи, Иван прилег на кровать и в момент отключился. Из сна, без каких-либо сновидений, его выдернул яркий солнечный луч, коварно пробравшийся сквозь щель между шторами. Чертыхнувшись, Леминов попытался спрятаться от него, накрыв голову подушкой. Но тут же поднялся, вспомнив вчерашний разговор за столом. «Проснулся?» Стараясь не показывать свои тревоги, спросил Белугов, войдя в спальню. «Вижу по лицу». Иван, не сдержавшись, зевнул. «Я просто наведался. С 4:30 по улице шастают люди, но...» Потом их собралось 10 человек и стоят перед... Он не успел договорить. Почти одновременно, с мощным взрывом где-то в небе, застрекотали автоматные очереди. Сергей упал на пол. Иван, соскочив с кровати, присоединился к нему. Зазвенели разбивающимся стеклом все окна в доме, выходившие на улицу. Пули прошивали гипсовые перегородки, вгрызались в стены, срывая с них облака шпаклевочной пыли. «Через коридор нам не пройти! Расстреливается!» Инстинктивно, плотнее прижимаясь к полу, заревел Сергей. «Давай в окно и во двор!» Он подполз к окну, открыл его. «Кирпичная стена спальни прикроет!» «Вань, ползи ко мне!» Им удалось выбраться наружу, но стоило забежать за угол летней кухни. Соседка, ее муж и 13-летний Данил открыли по ним огонь из автоматов Калашникова. «Они тут все тронулись, мать! Да простит меня, Господи!» Свирепел Сергей, метающим взглядом выискивая точку, из укрытия которой можно было ответить. Одним прыжком достиг железной бочки с водой. Этого маневра хватило отвести себя от линии огня и убедиться в представленном безумстве. Мужчина, женщина и подросток, не прячась, стоя во весь рост за невысоким деревянным забором, в три дула стреляли по ним. Три выстрела из пистолета Макарова и три мгновенных трупа. «Вань, надо забрать калаши!» Без промедления оба добрались к соседскому забору и перемахнули через него. А ворота Сергея, калитку и стены его дома по-прежнему прошивал свинец. «Бабах!» Разворотив навес Рено Леминова, сполохнуло ярким взрывом. «Как все с машине, и по ходу дому тоже. Но огонь их немного задержит!» Быстро проговорив, Сергей посмотрел на боевого товарища. «Вань, твое плечо!» Тот покосился на раненое место. «Неплохо в гости съездил. Ничего страшного. Черкнуло. Надо перевязать». И Сергей одним рывком на животе разорвал футболку. Перевязав друга, выдернул из рук убитой соседки автомат. Проверил магазин. Обыскал труп. Из карманов ее халата вытащил еще два полных магазина. Леминов обыскал мертвого мужчину. А когда глаза Белугова уставились на мальчика, его голос и руки задрожали. «Пару недель назад у Даньки был день рождения. 13 лет исполнилось пацану. Я ему подарок подарил, а сейчас его грохнул». «Белуга, хреновый разворот. Но этот мальчишка намеревался тебя убить. И меня на сдачу. Это была не случайность. Не знаю, что со всеми людьми в твоем городе происходит, но они убивают. Если б не ты его, то он бы тебя». Факт убийства оставался фактом. И его реальность удручала, крошила нервы, а ощущение неправильности происходящего разрывало душу. Ведь может вновь, прямо сейчас, через 5 минут, через час придется стрелять в живых людей, которые, как эти соседи, не моргнув глазом, по чьему-то приказу, без промедления готовы убить тебя. Придется отвечать. А ведь среди них может быть и товарищ, и друг, и знакомый. Но страшнее всего подумать, что перед тобой возникнет подросток. Снова стрелять в людей. Пусть чем-то заразившихся, обезумевших. О, сука, в людей! Сергей отрешенно перевел взгляд с мертвого мальчика на лицо друга. Не надо было быть провидцем, чтоб в глазах Ивана прочесть те же самые мысли, что грузом насыпали на него. И как бы там ни было, он и Иван уже получили сладкую дозу адреналина. Адреналина, вернувшегося из прошлой войны. И теперь оба знали, что этого зверя, проснувшегося в них, усмирить будет сложно. Как много лет назад на Северном Кавказе, все сомнения, мысли, переживания притупятся, как только рука и плечо прочувствуют присутствие автомата. Вынырнув из сумрака своих мыслей и ощущений, Сергей вслух начал рьяно размышлять. «На нас открыли охоту. Это как два пальца об асфальт. Ловить будут по улицам. Даже почему-то уверен, что всю Санжирова оплели. Пойдем по дворам и огородам. Но как бы там ни было, придется в каком-то месте прорваться с боем, покидая эту улицу. Сами по себе местные глупы и в тактике ноль, но ими кто-то явно управляет. Как минимум менты, это точно», – вставил Иван. «Прорвемся, а дальше куда?» Глаза Сергея буквально кружили в глазных яблоках. «Надо добраться до самого конца нашей улицы и смежной Минина. Потом перекресток и вниз к водохранилищу. А там, на набережной, между дорогой и бетонным покрытием береговой линии, двинем по зарослям к заброшенному санаторию. По крайней мере, там есть где укрыться и держать оборону пока». «Серег, а ты уверен, что нам этого пока хватит?» Леминов прекрасно понимал, что хотел сказать Белугов. «На улицах у нас больше шансов склеить ласты». Играя на щеках желваками, он вырвал из рук мальчишки автомат. Отсоединив магазин, оружие откинул в сторону. Затем ощупал карманы штанов убитого мальчишки. Пустые. Но что-то его заставило ощупать пояс. Через ремень за спиной были вставлены два полных магазина. Закончив, Сергей подытожил. «По автомату. По 3,5 магазина. ПМ с 5 патронами и 2 запасных по 8 патронов. Не густо, но и не с пустыми руками. А теперь, Вань, через заборы и дворы». 18 июля, 6:05 утра. Собираясь на работу, Яна наливала в чайник воду, как вдруг все ее тело прошило дрожь. Руки ослабли, пальцы разжались, отпустив ручку чайника. Тот грохнулся в мойку под звук тугой струи из крана. Она присела на стул, хватая ртом воздух, а в ее глазах промелькнул смутный эпизод, в котором разрывались автоматные очереди. Придя в себя, женщина подошла к мойке, закрыла кран и поставила чайник на плиту. Стоило ей поджечь конфорку, прерванный эпизод вновь проявился. Долго мысленно проникая в него, кратковременным мигом в туманном обрывке увидела окровавленное пятно. И что-то ей подсказывало, что с Иваном происходят нехорошие вещи. Она дотянулась к смартфону, лежавшему на кухонном столе, набрала Ивана. «Абонент недоступен. Абонент недоступен». Тогда набрала Солдатова. «Алло?» «Артем, мне вновь явилось видение. Видела кровь и слышала стрельбу. Долгую стрельбу. Не могу дозвониться Ивану». «Ян, это не мудрено. Вчера после твоего звонка сам еле дозвонился ему, но связь прервалась. Наладится, сам перезвонит». «С ним что-то случилось. Я это чувствую». «Что может произойти с Ваньком на отдыхе с боевым товарищем? Успокойся». «Ладно. Извини, что побеспокоила». Уже готовясь на обед, Яна и сотрудницы пекарни разогревали тормозки, как в ее смартфоне прозвучал рингтон. Женщина ответила. «Ян, ты дома?» Она услышала встревоженный голос Артема. «На работе?» «Если есть телек, включи его. Нет, зайди в мобильный интернет, забей Дубовка, Волгоградская область. Потом перезвонишь мне». Стоило ей забить в поисковик сказанное Солдатовым, на дисплее возник репортаж. «Сегодня утром, в начале 6-го, над населенным пунктом Дубовка, Волгоградской области, был сбит военный вертолет с корреспондентом Волгоградского телеканала. На данный момент к городу по трассе Р-228 движутся передовые колонны Росгвардии и несколько военных колонн, вышедших из частей номер 73420 и номер 26006. Задача военных с юга на запад взять в полное кольцо населенный пункт. А сейчас то, что удалось отснять с воздуха до сбития вертолета». Глава 5. Центральная и остальные улицы, примыкавшие к трассе Р-228, были оживлены массой народа. Вдоль трассы, пересекавшей весь городок, а особенно в переулках и у зданий, стояли фуры. С высоты полета снималась и глубинка Дубовки. В некоторых районах кое-где был виден сгоревший, либо догоравший частный дом, беспорядочно оставленные легковые машины и почти безлюдные улицы. Несмотря на это, нигде не наблюдалось мародерства и беспорядков. Как ни странно, наоборот, выглядело так, будто все имело некий контроль и управление. Вертолет немного отклонился влево и полетел вдоль трассы. На улице Лозо пылало какое-то здание, но ни пожарных, ни других спецслужб не присутствовало. Возле придорожной столовой, на перекрестке у светофора, на боку лежал сгоревший и искореженный остов микроавтобуса. Как будто не замечая всего этого, и даже присутствия вертолета в небе, люди всех полов и возрастов собирались в большие группы и двигались в сторону военного комиссариата. Другие группы, вооруженные автоматами, выходили из территории комиссариата. Но вдруг на крыше одной из пятиэтажек объектив камеры встретился с военным, державшим на плече переносное ПЗРК. Минутная встреча объектива и широкого дула. А затем вспышка и взрыв. Яна перелистнула новость. В данный момент в сети, кроме этого сюжета, размышлений вслух, присоединившихся блогеров, а куда ж без них, и новостных подключений ничего другого не было. Хотя новостные ленты ежеминутно обновлялись, но ничего существенного и конкретного не следовало. Городской портал бурлил форумом. Одни паниковали, другие враждебную обстановку в Дубовке связывали с воздействием солнечного протуберанца. Третьи приписывали эту ситуацию к появлению гигантского астероида, принесшего в атмосферу планеты неизвестную эпидемию. А четвертые просто над всеми глумились. Перелистывая одни и те же кадры, Яна убеждалась только в одном. Иван находился в самом эпицентре нагрянувшей беды. И ему нужна помощь. Ее помощь. И плечо Солдатова. Она немедля позвонила Солдатову. «Артем, я просмотрела. Нам нужно туда?» «Зачем? Это первое. А второе, зная твой ответ на первый вопрос, чем мы ему поможем? Армия возьмет этот город в кольцо так, что мышь не проскочит. А нас никто не пропустит. А пока доберемся туда, может и штурм начнется». «Он же твой друг!» Как-то несвойственно ей Яна повысила голос. «Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься, ну...» «Послушай меня. Я пока не могу разобраться в том, что выдало видение. Но почему-то уверена, без вас, Ивану, не выжить. Не могу разобраться, потому что нахожусь слишком далеко. Мне нужно быть там!» Долгая минута молчания длилась на другом конце связи. «Хорошо, только предупрежу Инну. Мне за тобой на работу заехать?» «Да. Куйбышевский район, улица Полосина, 8». Прежде чем сделать первые шаги, Милуга взглянул на перевязанное плечо Ивана. Кровь проходит через ткань. Видать, хорошо задело. «Неприятно, но могло быть и хуже. Ладно, время не ждет. Главное не напороться на засаду и собак во дворах. Еще и гусей стороной обходить. На чужаков орут, как резанные». Особого труда тем или иным способом преодолевать всевозможные заборы не было. Они старались двигаться через огороды, прячась за фруктовыми деревьями, виноградниками, ягодными кустарниками. Но чтобы выйти к промежуточным улочкам, держа направление к обозначенному перекрестку, иногда приходилось пробираться между частными домами во дворах. Подкрадываясь к очередному забору, осматривали за ним дворовое пространство. И только убедившись, что смогут пройти незамеченными, продолжали двигаться. Десятки преодоленных метров складывались в сотни. Бесконечные петляния, остановки, выжидания и осмотры, наконец, приблизили их к последнему большому одноэтажному дому. Прячась у сарая, Сергей проговорил: «Это последний дом. Ты уверен?» «За ним перекресток улиц Минина, Комсомольской и Набережной. Затем забором из металлопрофиля проходит проезжая часть. Влево к набережной на углу двухэтажка. На первом этаже колбасный магазин. Комсомольская ведет к центру. На ней тоже частный сектор. По набережной слева гаражи, справа коттеджи. И, сука, много свободного места. Нам лишь этот перекресток проскочить, а там затеряемся в гаражах, а от них в рощу». Иван выглянул из-за забора. Бегло осмотрев двор, за ним увидел двухэтажку. Вроде никого. Оба, подтянувшись на руках, перелезли через еврозабор. Рванув по огороду, между пристройками протиснулись во двор. Еще раз осмотревшись, побежали к забору. Несколько минут, и уже прижались к металлу и прислушались. Где-то впереди без дела щелкал светофор, щелчками и цифрами отсчитывая секунды для перехода пешеходов. Проехала машина. Через время другая. «Надо взглянуть, что там на дороге, а перелезать придется через ворота. На этом профиле можно порезаться и нашуметь». Он чуть отдалился от стопы сложенного кирпича, за которой прятались, и попытался приподняться, чтобы высунуть голову за забор. Неловким движением зацепился за откуда-то взявшийся кусок катанги, висевший на металлическом уголке. Скрежет и скрип металла об металл безжалостно резанули по людским нервам. Сергей и Иван застыли, перестав даже дышать. «Вроде пронесло». Только облегченно прошептал Леминов, как из-за дома, гремя цепью и лая во все луженное горло, выбежала собака. «Веселые воробушки! Только этого не хватало!» Рявкнул Леминов, хватая опешившего Серегу за могучие плечи, стараясь того усадить за укрытие из кирпича. Входная дверь дома открылась, и на порог высокого крыльца вышла старушка. вышла и застыла истуканом, таращась на посторонних. Глаза Ивана встретились с ее глазами. Взаимное притяжение длилось бы вечность, если б не громкий шепот друга. «Мать, богом прошу, угомони псину!» Услышав голос чужака, пес еще пуще зашелся лаем. А старушка продолжала неотрывно пялиться на мужчин. «Она глухая, что ли? Мать, убери псину! Мы не причиним тебе зла!» Старуха не двигалась и продолжала молчать. «Они здесь у меня. Улица Минина, дом 7». На перекрестке прозвучал гул машины. Зашипели тормозившие колеса. Секунды, и автоматные очереди устремились к профильным листам забора. Сергей упал на землю. Иван в прыжке подался к роще ели. Приняв лежачее положение, направил дуло к калитке. Не останавливаясь, раскаленный свинец продолжал дырявить забор и крошить кирпич. А бабуля так и стояла, переводя взгляд то с Леминова, то на Белугова. «Белуга! Ползком за дом!» Оба быстро, по-пластунски двинулись к дому. Доползя к его углам, перекатились. Но стоило подняться на ноги, калитка во двор распахнулась. В нее вбегали обычные люди. Не зная, куда стрелять, целенаправленно били в нужном направлении. «Как они ориентируются? Откуда знают, где мы?» Возмутился Сергей, открыв огонь на поражение. Очередь из его автомата скосила сразу пятерых, включая двух женщин. В секундной передышке они услышали еще тормоза нескольких машин. Не имея возможности где-либо спрятаться, атакующие просто перли напролом, не прекращая огня. Иван, прижавшись к стене, ждал, когда опустеет магазин боевого друга. Обоим отстреливаться из-за угла было несподручно. Внезапно, на всей скорости, в забор, со стороны противоположной от дома, въехал джип. Профиль упал. Джип, въехав на асфальтированную дорожку, врубился в кирпичную постройку. Встав на колено, Иван прицельно расстрелял водителя и пассажира. В момент салон машины окрасился в красное месиво из крови, кусков плоти и стеклянного крошева. В проеме проломавшегося забора появились вооруженные люди, открывшие плотный огонь по отстреливающимся. Оторвавшийся от вгрызшейся пули кусочек шлакоблока, из которого был сложен дом, пробил щеку Леминова. Выплевывая сгустки крови, он упал на живот и выстрелами уложил двоих гражданских. «Плохо дело, Вань!» – орал Белугов, перекрикивая стрекотание автоматов. Также, приняв положение лежа, перекатился, немного отдалившись от угла, тем самым, хоть и рискуя, но дав себе полноценную свободу разгуляться. Он уложил еще четверых во дворе и, отправив остаток пуль к открытой калитке, прострелив ее, убил еще двоих, находившихся за ней. Собака, несмотря на бойню, продолжала дико лаять. Бабуля же, сроднившись с крыльцом, только шевелила губами, совсем не опасаясь шальной пули. Из-за забора на проезжей части показалась крыша остановившегося небольшого автобуса. «Вань, я буст! Забор!» Леминов, развернувшись на пузе на 180 градусов, подполз к углу. «Вай! У них подкрепление! Зажимают, суки! Если сейчас не прорвемся, пиши пропало!» За врезавшимся джипом показались люди, а через калитку повалила вооруженная толпа. Жуткой какофонией запел свинец. Иван видел лишь часть калитки, поэтому не мог сдерживать весь периметр двора. Сергей, отправив десяток пуль и чуть охладив пыл вбегавших во двор безумцев, резко перевернулся на спину, покосив автоматной очередью таких же безумцев возле джипа. Как вдруг его палец на курке застыл, чуть дернулся и снова замер. Все в том же проваленном проеме забора, не страшась и не стреляя, шли два подростка. «Корс, слева от тебя, пацаны!» Мимолетный взгляд Ивана в указанную сторону, вырвавшийся изо рта вместе с кровью отборный мат, и под свист пуль он прополз за угол. Еще короткий взгляд на товарища, и оба, вставая на ноги, ринулись к калитке. Предельная концентрация и боевой опыт прошлых штурмов позволили им расчистить себе путь и выбраться на улицу. Цель за двором. Виртуальным общением старушка передала пяти элементам. Выбежав на проезжую часть, Они рванули к стоявшим на дороге машинам. Прикрываясь ими, добежали к магазину. Впереди возникла просторная улица с еще одной проезжей частью, ведшая непосредственно к берегу водохранилища. Там, у ее видимых глаз у границ, рулил фургон, явно не суливший им ничего хорошего. Они перебежали через дорогу, устремляясь к переднему ряду гаражей. За их спинами прозвучали очереди. Благо, целыми и невредимыми удалось занырнуть за стену первого гаража. С пару секунд отдышавшись и выглянув из-за стены, Серега нервно прошипел. «Сука, по нам стреляют те два трыща, что хотели уложить тебя, Ванек!» «Тогда и сейчас рука не поднимается отделаться от них!» «Куда дальше, Белука?» Через пробитую щеку свистел воздух. Сергей обернулся к нему. «Ух, ёп! Корс, ты весь в кровище!» «Не тормози, сержант! Эти ребятишки покажутся нам сказкой, когда тормознет у гаражей фургон!» «Как и говорил, через гаражи в рощу и по ней до самого санатория, если, конечно, удастся наша затея». Глава 6. Полдень этого же дня. Не доезжая 3 километров до Дубовки, армейская колонна разделилась на 3 группы. Части 2 военных гарнизонов отправились по проселочным дорогам, чтобы в дальнейшем обхватить населенный пункт с 2 направлений и выйти к трассе Р-228 с западной стороны. Из оставшейся колонны росгвардейцев к южным воротам города выдвинулись 2 БМП. Подкатив 400 метров к въезду в городок, они остановились у видимого блокпоста. Словно не обращая внимания, полицейские и гайцы стояли у машин. Они прекрасно видели боевые машины, но никто даже с места не сдвинулся, чтобы спрятаться за укрытие. Задние двери БМП раскрылись. Из стальных чрев высыпались бойцы, становясь в боевые порядки. «Корпус 1, капитан Шайков. Впереди менты и ДПС. С их стороны никакого движения. Ничего не предпринимают, только пялятся. Мои действия, товарищ майор». «Блокпост вооружен?» «Да, калашами». «Олег, одной коробочкой вперед. Пушку на башне задери, чтоб было понятно о наших мирных намерениях. Взвод под прикрытием брони. В 100 метрах остановка. И попытайся завязать с ними разговор. Может, какие требования выставят». «А если откроют огонь?» «Ответный, и доложить. Сразу к вам». «Принято. Так, парни, мы выдвигаемся. Сержант со взводом, на подстрахуй». БМП медленно направилась к блокпосту. 6 бойцов, включая и капитана, шли сзади. 200 метров. 150. 120. Сергей Павлович, военные колонны людей разделились. Механизированные части, скорее всего, пошли на обхват города. Росгвардия двинулись одним БМП к южному блокпосту. Виртуально обратился лейтенант к начальнику ОМВД элементу Званцеву. «Действуй по плану». Как только боевая машина пехоты остановилась в 100 метрах перед въездом в Дубовку, с окон 5-этажек открылся шквальный огонь. Пространство вмиг загудело ревом пуль, треском асфальтных выбоин и рикошетом от брони. «Корпус 1! Нас атакуют! Ведут огонь с окон 5-этажек!» – прокричал в рацию капитан Шайков. «Сержант, подтягивайся!» С башни прогремел крупнокалиберный пулемет. Гайцы и менты, скинув автоматы, также открыли прицельный огонь. Бойцы Росгвардии, прячась за БМП, пошли в ответку, разнося 30-миллиметровым калибром окна. Боеприпасы разрывали в клочья тела людей. Вторая коробочка двинулась вперед, направив мощь огня на блокпост. «Взрыв! Еще взрыв!» От попадания в бензобаки ментовские машины взлетали в воздух, вынося ударными волнами стрелявших в росгвардейцев. Какофония выстрелов, светов пуль, взрывов, скрежета металла и хрипов умиравших громом разрывало пространство. А эхо бойни раскатами удалялось на далекие расстояния. За 5-этажками трассу стали перегораживать появившиеся фуры. Неожиданно с крыши дома прозвучал громкий хлопок. «Еще один, еще и еще». Огненные хвосты, выпущенные из гранатометов, пробили броню БМП. Яркими вспышками всполохнули обе машины. Взрывная волна расшвыряла бойцов со взвода сержанта. В Второй взвод, попадав на землю, продолжал стрельбу. За спиной капитана послышался натужный рык боевых машин. Чайков с облегчением выдохнул. Теперь-то разгулявшийся хаос приобретет контроль. Подкатывавшие на помощь боевые машины огневой мощью переломят ситуацию. А снайпера будут отсчитывать в минус слишком дерзких гранатометчиков. Затем вход штурмовых групп, закрепление и планомерная зачистка. Все бы так обязательно и произошло, если б не непредвиденная неожиданность. На въезде в город стали появляться подростки, как девочки, так и мальчишки. С ними девушки, женщины. Но каждый из них был при оружии, и не стесняясь, стреляли и перли сплошной шеренгой. Опешившие бойцы перестали жать на курки. Никто не мог поверить в увиденное. Никто не знал, что делать. Никто не мог выстрелить в детей, да и в женщин тоже, несмотря на их безумную агрессию. Замешательство. И вот уже бойцы попали под перекрестные линии огня напиравших. Поднимаясь с земли, чтобы отступить, каждого срезало свинцом. Не желая брать грех на душу, отходя, все 12 росгвардейцев были безжалостно расстреляны. Живая людская шеренга встретила основную колонну. Из города выходили еще дети и женщины, растягиваясь в длинные ряды. Шли не только по трассе, но и с двух сторон от дороги перемещались на поля. Главный колонны, майор Зайцев, даже не связываясь со штабом, дал команду откатиться за линию досягаемости огня. Чтобы и как бы дальше не развивалась обстановка, но стрелять в детей, пусть даже может обдолбанных какой-то наркотой, но все же детей! К вечеру весь город был взят в плотное кольцо военными, как со стороны полей, трассы, так и с водохранилища. Было произведено еще несколько попыток штурмов в разных местах, но все они захлебнулись в повторившемся безумстве. Ни один командир на месте, ни в министерстве, ни в штабах военных частей не смог отдать приказ убивать детей и женщин. «С учетом слишком малого количества прибывших на планету элементов, это можно было предвидеть. Но время на нашей стороне. Отбили все атаки людей, дав им понять всю их бессмысленность. Город под нами. Теперь наша задача – излечить всех индивидов, получивших ранения в боях. Подчинить все оставшееся население и избавиться от всех одиночек, не желающих стать одним целым с нами». Виртуально обратился к элементам Любимов, глава администрации и первый элемент. В 10 утра 19 июля с Волгограда к южной линии кольца росгвардейцев по трассе приближалась синяя «Шкода». «Мать его, как здесь очутились гражданские!» – негодовал майор Зайцев, расставив широко ноги. Автомат, висевший на груди, задвинул за спину, обуренный внутренней злостью. Держа в памяти все лица погибших бойцов, в неведении дальнейших действий, застрявших в умопомрачительном ожидании, ему, как глоток воздуха, необходима была разрядка. И вот она появилась в лице гражданских, после чего, несомненно, последует жесткий разнос всех, кто через блокпосты пропустил машину. Грузной походкой направился к «Шкоде», остановленной его росгвардейцами. Из машины вышел человек спортивного телосложения. Было видно, что никто из бойцов не намеревался церемониться. Также повержены утратой боевых товарищей. «Отставить!» – гаркнул майор, подошедший вплотную. «Как и каким хреном вы здесь очутились? У тебя что, повылазило? Или мы, сука, такие незаметные?» Зайцев небрежно чиркнул пальцем условную линию в воздухе, проводя по шеренгам боевых машин и солдат. Открылась пассажирская дверь. Из машины вышла молодая женщина. «Ты еще и бабу за собой потащил». «Товарищ майор, давайте не будем переходить на личности и придерживаться правил приличия», акцентируя каждое слово, проговорил Солдатов. «На личности, говоришь?» Он показательно сплюнул. «А ты хоть раз ощущал пробирающее тебя дерьмо, когда на твоих глазах положили два взвода, а ты ни хрена не смог сделать, потому что в тебя стреляют желторотые подростки с толпой баб и старух?» Его понесло. «А!» «Капитан Пятницкого РВД Солдатов. Это, знаю это чувство. А еще где-то там в городе раненый друг. Майор Леминов, следователь того же РОВД. Но это еще не все. Надеюсь, слышали о пропавшем в московском метро пассажирском составе. Так вот, мы та самая группа, которая занималась этим делом. И сюда прибыли от Министерства МВД и Екатеринбургского института исследований по аномалиям. Вот документ. Он протянул листок майору. Тот, немного опешив, принял документ. Прочитав написанное и увидев три печати, включая печать от управления МВД одного города и печать от Московского министерства МВД, майор сбавил тон. «А где руководитель Есинов М.И.?» «К сожалению, погиб. В том самом поиске пропавшего состава. Я был уверен, что с этими детишками и женским полом какая-то оказия. Перли, как зомбаки». «Не может девятилетняя девочка и такие, как она, тупо идти во весь рост и поливать с калашей. Но теперь, когда вы тут нарисовались, точно убедился, что так и есть. Только что или кто их заставляет идти на смерть? Товарищ майор, нам надо... Как это у вас? В полевой, что ли, штаб? Эта женщина...» Солдатов указал на Яну. «Всем нам может помочь. Мне бы с высшим командованием перетереть». «Лейтенант Рожков! Давай, садись в буханку и проведи этих товарищей к главному пункту, генералу Измайлову». «Есть». «Спасибо, майор». «Вы уж простите», — обратился Зайцев к женщине. «Нервы». «И уж постарайтесь, я не могу больше терять своих бойцов впустую. И мирных фарш рука не поднимается». Несколько часов они передвигались по полям и проселочным дорогам, прежде чем добраться к западному направлению трассы Р-228. Где разбился военный лагерь с полевыми палатками. И на всем протяжении пути плотным полукругом стояли военные. Это уже была не разгвардия, а механизированные части с более тяжелой броней. «Артем, где ты эту справку взял? Она же ведь была у Михаила». «Ян, видимо, он в комнате Боки положил ее в одну из папок». Когда Ванек вытрусил из сумки профессора все содержимое, а затем обратно кинул необходимое, листок выпал. А когда вы полезли в рукав воздуховода, она попалась мне на глаза. Я ее и подобрал. Как видишь, не зря. Без нее на первом же блокпосте нас повернули бы в Волгоград. Я-то думала, каким образом нас пропускали. Ваньку чувствуешь? Поначалу нет, но он в городе. И чем дальше мы от того майора, вернее, от того места, тем сильнее ощущение. Стоило буханке и Шкоде вырулить к шеренгам палаток. Их встретил майор и провел Артема и Яну к генеральской палатке. Под установленным навесом из маскировочной сетки о чем-то переговаривались военные офицеры, то и дело направляя взгляд к столу с работавшими планшетами. «Товарищ генерал!» – обратился провожатый. «Они прибыли!» Генерал посмотрел на мужчину и женщину. «Товарищ генерал!» – начал было Солдатов. «Зайцев уже доложил о вас. Только не понимаю, чем вы можете помочь, господа наука». Солдатов растерянно глянул на Яну. Та, встретившись с его взглядом, поняла, что от нее требовалось. «Судя по увиденному из интернета и короткого разговора с майором Зайцевым, с населением города что-то не так», — начала Яна. От глаз Солдатова не ускользнула мимолетная мимика на лице генерала. А именно, его губы дернулись в уголках рта. Но, видимо, он старался контролировать свои эмоции. «Это мы уже и без вас знаем». Яна как-то сдалась, чуть осунув плечи. И Измайлов это, несомненно, приметил. «Товарищ генерал, я не научный сотрудник, не полицейская, как Артем, и не военная, как вы, и все здесь присутствующие». Офицеры замерли. «Но я могу видеть и предвидеть некоторые необъяснимые вещи». Вдруг она содрогнулась. Ее ресницы захлопали. На висках выступили капельки пота. Солдатов вмиг поддержал ее. «Воды!» – рявкнул Измайлов. «К сожалению, у нас нет стульев». «Дамочка, зачем же так волноваться?» Отпив из фляги воды, она проговорила. «Видела Ивана. Он не один. Они где-то рядом с водоемом, в брошенных строениях». «Конкретнее, Ян», – умоляюще сказал Артем. «Они. Он с кем-то. Что еще вокруг них?» Измайлов от женщины не отводил взгляд, а за его широкой спиной засуетились офицеры. Васильева напряглась. «Я видела рядом с брошенным храмом какие-то домики, огороды, длинную аллею из бюстов. С строения без стекол и дверей. Они разрознены, разные по ширине и высоте. Они...» Она снова задрожала, закатывая глаза. «Одно, два, три, 12. Вижу огромное раскидистое дерево, мостик с перилами. Люди, они по всему берегу. Они смотрят на воду, они с оружием. Ваня!» Она содрогнулась. «Он и какой-то мужчина в трехэтажном красном здании из кирпича. Он ранен». Яна замолчала. «Товарищ генерал, по словам женщины, идет речь об улице Гагарина. Там расположены дачи. Рядом Покровская церковь. И дальше по описаниям. Это не действующий санаторий Дубовка». Немедленно отреагировал один из офицеров, державший в руке широкий планшет. «Спутниковая навигация выдала подробную карту местности санатория. Капитан», — Измайлов обратился к Солдатову, «этот человек, что прячется на территории санатория, ваш командир?» «Можно и так сказать». «А второй?» «По-видимому, его армейский друг, к которому он, собственно, в гости и приехал. Но по ходу пьесы, после этого астероида, переполошившего весь мир, народ данного городишка крыши потек. Леминов Иван Петрович, Солдатов Артем Максимович и Васильева Яна Николаевна». Измайлов пристально посмотрел на Артема. «Вроде все верно», — нервно подшутил Солдатов, ни хрена не поняв. «Понимаю вашу озабоченность. Вы ведь не думали, что, не проверив вас, могли допустить посторонних? Никто вас к нам не направлял, но раз вы уже все здесь собрались, приказано во всем вам содействовать. Только по-прежнему теряюсь в догадках, чем вы, собственно, можете помочь. Но для точного прояснения обстановки немного о населении. Скажу больше, у них крыша не потекла, все они зараженные. Вернее, пораженные паразитами внеземного происхождения. Вчера ночью группа из спецподразделения выкрала нескольких людей, охранявших подступы к городу. Они, как и мы, держат его в кольце. Мужчину и женщину отправили в Волгоград, в лабораторию. У них были взяты все анализы и просветили каждый сантиметр тела. Инородную сущность обнаружили на шейных позвонках, впившуюся, как пиявка, в центр мозжечка. Этот паразит выглядит неким червем с десятками нейронных нитей, которые контролируют весь мозг, включая и спину. Также обнаружили низкую температуру тела у мужчины и женщины в 34 градуса, при которой у человека угнетаются функции центральной нервной системы, нарушается дыхание и сердцебиение, а при долгом протяжении гипотермии непосредственно наступает смерть. Они холодные, но живее, чем мы. Видимо, паразит выделяет необходимые химические вещества, держащие в тонусе весь организм. Это только предположение. Нужны тщательные лабораторные исследования. А вот теперь и сама загвоздка. Они явно кем-то управляются. И в лаборатории попытались извлечь паразита, сохранив жизнь человеку. Вытащили хирургическим способом. И паразит, и человек скончались. И теперь никто не знает, что делать. Никто не отдаст приказ убить всех жителей, а их на минуточку больше 15 тысяч. И пока будут разбирать по атому второго человека с паразитом внутри, мы будем куковать тут без дела. Только что нам придется предпринимать, если зараженным стукнет в голову прорвать карантин? Измайлов опять одарил Артема и Яну пристальным взглядом, словно искал в них хоть малейшую подсказку. Глава 7. «И еще все говорит о том, что они явно кем-то управляются», — задумчиво произнес генерал. «Вот только кем и как — это больной вопрос. С помощью дронов периодически отслеживаем обстановку. В городе полный контроль, дисциплина и слаженность. Но нигде не замечены те, кто командует группами людей. Отсутствует связь, интернет. Ни у кого не увидели раций, либо еще каких переговорных устройств. Ну тогда как происходит коммуникация?» «Мне нужен любой человек оттуда», — тихо проговорила Яна. Измайлов, не ожидая такого поворота, удивился. «Зачем?» «Попробую установить с ним контакт. Думаю, многие загадки прояснятся». «Это возможно?» — поинтересовался Солдатов. «В смысле, выдернуть кого-нибудь?» «Когда наступят сумерки, да. Только сразу предупреждаю вас, Яна. Держитесь подальше от рта пойманного. Их слюна заразна». «Это я так, как предупреждение. Конечно, залепим тому или той скотчем рот, но все же, чтоб были в курсе». Вань, может, еще раз цыкнешь на тряпку и протрешь раны? Других средств, к сожалению, нет, а вид твоей щеки уже на двоечку. Пока терпимо. Меня беспокоит другое. Со вчерашнего дня эти тетерева унылые загнали нас в этот тупиковый сектор, за которым только вода, и до сих пор ничего не предпринимают. Тем вечером отбились от них, еще с десяток уложив. Но теперь, если попрут, нам хана. Один БМ на двоих и 16 патронов. А если детишек натравят, то и пистолет козе в трещину. Как конкретно стемнеет, надо двигаться к берегу и вплавь. Корс, здоровый человек не переплывет водохранилище, а ты тем более. Серый, включи мозг. Вторые сутки город под этими упырями. 100 пудов вояки уже в курсе. Слышал, как сперва в южной, а затем и в западной части грохотали. Это был бой. Вояки должны дубовку взять в обхват, а значит и водохранилище. А если катера далеко стоят, к ним еще доплыть надо и прорваться к воде. Тоже шансы так себе. Это не духи бородатые, просто жители, хоть и чересчур агрессивные. К берегу дойдем, и думаю, нас быстро в воде обнаружат. Птицы летают, дроны заметят нас. Ночные сумерки сменили серость вечера. Корс, как обс... Тихо, Серег! Цыкнул Леминов, как собака, навострив уши. Белугов тенью преодолел комнату и прилип у оконного проема. Оба прислушались к ночной тишине. Едва слышно плескались волны водохранилища. Ветерок бродил по пустым комнатам этого заброшенного корпуса. Мягким шелестом листвы и хвои выдавала себя прибрежная рощица. В небе мелькали скупые островки звезд. С третьего этажа, с пустого оконного проема, было видно, что где-то посередине бескрайнего водоема, в его тянувшейся ряби, блестела серебром половинка луны. Ориентируясь больше на слух, чем на зрение, они продолжали отфильтровывать звуки. «Юго-восток. Крадутся со стороны столовой и 5-го 2-этажного корпуса», – прошептал Сергей, держа наготове пистолет. «Отрубают ход к берегу». «Они словно читают наши мысли». Перед глазами та старушка, прикинувшаяся божьим одуванчиком. А ведь она нас выдала, хоть и рта не раскрывала. «Как они это делают?» «Белуга, надо спускаться на 1-й этаж. Ты у центрального дверного проема, я у запасного». «Скорее в ночниках идут, раз так уверенно топают в темноте. Это хреново». Леминов еще раз прислушался. «Как минимум двое. Странно». «Чего странного?» «В отличие от вчерашней стычки, этих мало и не окружают здание». «Тем лучше для нас. Может, и калашами обзаведемся». «Белуга, все равно странно. Уверенно идут, но слишком аккуратно и тихо. Нам просто повезло, что мы на 3-м этаже. Так бы не сразу услышали». «Ладно, выключаем их по-тихому и к берегу». Леминов стоял у дверного проема, запасного, или, как считалось, у выхода во внутренний двор. Он замер и не дышал, пытаясь как можно четче уловить постороннее движение. Приближавшиеся остановились у тыльной стороны здания. Остановились и как будто растворились. Иван выдохнул и набрал в легкие свежего воздуха. Снова замер, не дыша. Сука, ничего, кроме громыхавшего в груди собственного сердца, не слышал. А тут еще и губатый задул. От внутреннего напряжения заныла рана на плече. Импульсивной болью дала о себе знать пробитая и опухшая щека. Треск сухой веточки и... В проеме появилось дуло автомата. Но он не сразу его заметил. Мгновение, и перед ним секундой замерло чье-то лицо с прибором ночного видения. Былая реакция бывшего десантника опередила мозг. «Выпад!» Его руки ухватились за ствол автомата. «Давление вниз и резко вперед!» Человек по инерции двинулся под силой вглубь помещения. Иван отпустил руки и сделал наскок на незнакомца. Но тот устоял на ногах. И когда Иван попытался произвести замок рук на шее неприятеля, тот вывернулся и прикладом огрел как раз в раненое плечо. «Невыносимая боль, будто отделила руку от тела!» Леминов упал на колени. Рыча от дикой боли, уперся на руки и в последний момент сделал подсечку. Оба повалились на пол, и оба снова зашевелились, готовясь к продолжению схватки. «Ванек, мать!» Леминов застыл камнем. Во тьме только видел, как извивались перед глазами белые круги. В ушах свистело. Импульсом чвиркала на плече кровь. Ему показалось, или... «Ваня!» – прозвучало второй раз его имя, только теперь женским голосом. «Ваня!» Чьи-то теплые руки прикоснулись к его шее, усмиряя своей нежностью разъяренного зверя. Но тут же сознание пробили еле слышимые шаги в их сторону. «Луга, свои!» – прохрипел он, бережно ощупывая правой рукой руки Яны. «Ни хрена себе! Корс, это кто?» Наконец сознание Леминова решилось проясниться. Поднимаясь с пола, Солдатов отыскал прибор ночного видения и потер ушибленный грудак. «Ванек, а если б сломал меня?» И она помогла Ивану подняться на ноги. Перехватившись, уперлась ладонью о кровоточащее его плечо. Простонал майор, скрипя зубами. «О, Боже!» Она почувствовала, как внутренняя сторона ладони запылала от горячей липкости. «Все нормально, Яна». Женщина полезла в карман и достала два шприца. Освободив иглы от колпачков, спешно проговорила. «Потерпи, Вань, сейчас станет легче. Трамадол – это сильное обезболивающее, вторая инъекция от заражения», – так сказали военные. «Мать вашу, Корс, ты можешь объяснить, что тут происходит?» То ли радовался, то ли возмущался Белугов. И она подвела Ивана к стене и усадила его на пол. Прислонившись спиной к кирпичной кладке, майор проговорил. «Это Солдатов, опер. Вместе с ним бандюков ловим». «Да чё там, договаривай. И призраков, и мертвяков, и нулевых. А вот теперь еще и переделанных пришельцев». «Мама дорогая, чё я родился в одном городе, и занесло меня в одно и то же РВД к этому челу, которому липнет все нереальное дерьмо». Леминов тихо просмеялся. «Тёмыч, как мне не хватало твоих сердобольных изречений. Серёг, а это Яна. Походу, мой ангел-спаситель. А теперь, ребятки, как вы нашли нас? А главное, как пробрались через безумных?» И он собрался с мыслями. «Чё ты ляпнул про пришельцев?» Яна быстро забинтовала плечо Ивана. «Васильева потащила меня. А когда прибыли на место, познакомились с военными. Город в плотном кольце. Короче, после пролета астероида через атмосферу Земли в дубовку упали капсулы с инородной жизнью. 6 штук. Одна в воде за пристанью. В них находились паразиты, называющие себя элементами. Они вселились в значимых людей города, в главу администрации, в главврача, в начальников МВД и комиссариата, и в руководителя почтамта. Те, в свою очередь, через слюну заразили всех жителей, сделав из них армию индивидов. На складе вооружились, и вот удерживают город. Наши прошлой ночью выдернули 2 экземпляров и отвезли в лабораторию Волгограда. Итог таков. Если из человека вытащить это инопланетное дерьмо, человек погибает. Холодные, так вояки прозвали дубовских, управляются элементами и общаются виртуально. О каждом действии кого-либо со стороны известно главным упырям. Росгвардейцы попытались попасть в город с южной стороны, но нарвались на вражеский огонь. 2 взвода, как и не было. Холодные пустили в контратаку детишек, девушек и женщин. Те-то и перемолотили росгвардейцев. У них есть и гранатометы, и ПЗРК. С нашей стороны минус вертолет и 2 БМП. Начальство сверху не отваживается дать зеленый на штурм и зачистку города. «Тупик», – произнес Сергей. «Но по просьбе Яны, бойцы сегодня вечером выдернули еще одного холодного. Яна с ним по-своему пообщалась и теперь может имитировать индивида. А главное, что узнала, если грохнуть всех элементов, паразиты сдохнут в людях, а сам человек нет. Правда, потом из каждого надо будет достать дохляка. И да, стараться не попасть под поцелуй холодного. Станешь таким же». «Теперь все ясно. Вот что хотел кум в пожарной части», — сам себе озвучил Белугов. «А как прорвались к вам? Бойцы с дронов скинули капсулу с газиком. Холодные приснули на время». «Веселые воробушки. Я так понимаю, если вы здесь, вы ведь не за нами пришли». «Ты, как всегда, прав, Вань. Мы опять в огромном дупле. Эту пятерочку псин сутулых надо как-то собрать вместе и грохнуть. По отдельности не получится, не добраться». «Тёмыч, и как ты себе это представляешь? В любую минуту они сюда набегут. Ты даже перекреститься не успеешь. а у нас один ПМ и один твой калаш. Нам хода нет из санатория». «Вань, я могу слышать их. И сейчас всех пять элементов слышу. Ощущаю любое присутствие холодного. Могу контролировать свое проявление в качестве индивида. Могу себя и не выдавать за него». «Ян, к чему ты клонишь? Не нравится мне твой рассказик». «Я стану индивидом и как пленных отведу к главе администрации. Там вы его нейтрализуете, а я на время замещу его, а потом...» «Ян, подожди, пожалуйста. Это все чушь. Я тебя уже чуть не потерял, но это была моя вина. А теперь ты сама лезешь в петлю. Ты думаешь, они тупые? С какого перепуга этот, как его там, элемент захочет нас принять к себе?» «Нет. Ян, и ты, Тёмыч, шируйте отсюда, пока». «Вань, я без тебя никуда не уйду». «Да я как бы тоже. Ты хочешь, чтобы меня Фишер с говном сожрал?» «Этих людей, всех 15 000, надо спасти. Любимов примет нас, потому что он и остальные элементы знают о пойманных холодных, но не знают, что с ними произошло. У них определенный радиус виртуального общения. Они также знают и про вас, что вы очень ценные для правительства, так как, общаясь с пленным индивидом, я донесла через него элементам о вашей ценности. Вы будете как обмен на их условия. У Артема есть военная рация. Будет выглядеть, будто он припрятал ее у себя. Уверенно, всех вас обыщут. Вот она и послужит связным мостиком для генерала Измайлова и одного из элементов». «Уточнение. Нейтрализовать — это как? Грохнуть?» — задался вопросом Белугов. «Отключить сознание, а потом сделать укол. Когда все соберутся в кабинете Любимова, это очень нужно постараться сделать, так как все элементы рассредоточены по всему городу. Только тогда вы их убьете. У каждого из них есть жены, мужья, дети. Убив пятерых, спасем остальных, а может даже и целую планету». Леминов ощущал, как каждое слово ей давалось с трудом. И она становилась другим человеком, не той Яной, которую увидел впервые в своем кабинете. Он встал на ноги. «Чё думаешь, Вань?» — робко спросил солдатов. «В моей голове только молитвы и маты. Допустим, он клюнет. Попадем к нему на прием. Как его нейтрализовать?» «Вы извините, но нам нужно вам сделать укольчик, чтобы вы отъехали. А если он будет не один? А если, прежде чем ты, Яна, станешь якобы элементом, он успеет своим передать? Даже если, допустим, эти два этапа у нас получатся. Ян, что ты скажешь другим элементам? Чтоб те, сломя голову, примчались на свою собственную казнь? Вам не кажется, что в вашем плане слишком много, если...» Леминов перевел дыхание. «Ты, Тём, спрашиваешь, чего я думаю?» «Я думаю о том, что сейчас дружненько через появившийся коридор покинем этот город, а уже в спокойной обстановке вместе с военными выработаем нормальный план». «Потому что ваш план — это просто самоубийство. Вот что я думаю». «Вань», — тихо и как-то печально произнесла Яна, — «пойми, если мы не воспользуемся таким шансом, чтобы спасти жителей этого города, всю жизнь буду себя корить». «Яночка, дорогая, шанс — это когда можно рискнуть, понимая, что в итоге существуют хоть какие-то гарантии на успех. В нашем же случае это дохлый номер. Поэтому все же настаиваю». «Уже покинуть санаторий не получится. Холодные все и обо всех знают. Там, где мы с Артемом прошли, индивиды запечатали прореху». «Вот же ж веселые воробушки». Глава 8. 20 июля. 4 часа утра. «Я их нашла, но мне срочно нужны еще индивиды». Вошла с элементами в виртуальное общение Яна. «Они у меня на прицеле, но их трое». «Где ты?» «Санаторий. Красное трехэтажное здание». «Они не смогли просочиться из окружения. Очень хорошо. Жди». Выводя под прицелом 10 дул, Артема, Сергея и Ивана загрузили в автобус. Через время тот остановился на дороге напротив аллеи, ведущей к зданию городской администрации. Пленников вывели и повели ко входу, охраняемому еще десятком вооруженных индивидов. На ступеньках Сергей встретился лицом к лицу с его командиром расчета пожарной бригады Мишиным. «Хреново дело, мужики. «Я уж точно теперь на крючке», – прошептал Сергей, напрягшись. «Владимир Евгеньевич, в пленных белугов Сергей, которому удалось скрыться от нас с Санжирова». Входные, наполовину стеклянные двери открылись, и на площадку вышел майор с военной инспекции. Тот самый, что 16 июля прибыл с 6 КАМАЗами на территорию комиссариата за оружием. В отличие от всех, он был без автомата, но с кобурой на ремне. Пленных завели в холл здания. Поднявшись на 3-й этаж, в кабинет главы вошли только пленные – Яна и майор. Троицу оставили посреди комнаты. «На колени», – ровно и монотонно приказал офицер. Как только мужчины выполнили приказ, от окна отошел Любимов и развернулся, внимательно рассматривая присутствующих. «Вопрос к тебе, Сергей. Зачем же так сопротивляться?» Белугов пошевелил пальцами, связанных за спиной рук. «Ты же местный. Надо брать пример с этой очаровательной леди. Кстати, как вас зовут?» «Яна». «Вот с Яной должен был взять пример. Прибыла неизвестно откуда и добровольно стала индивидом. Одной целой нашего улья. Преданным звеном нашего будущего мира, в процветании которого помогут вот эти джентльмены. Алексей!» Глава обратился к офицеру. «Скажите, вы счастливы в нашем обществе?» «Конечно». «А вы, Яна?» Холодный взгляд Любимова буквально пронзил все ее нутро. «Безусловно», — пыталась подражать противной монотонности. «Знаете, я почему-то сомневаюсь. А вот Алексею верю. Но, может, мне всего лишь кажется. А давайте проверим. Яна, пристрелите предателя». Она содрогнулась, теряя маску индивида. «Что такое? У вас возникла неуверенность. Ее не должно быть. Алексей!» Тот отточенным движением вытащил из кобуры пистолет и выстрелил в спину Белугова. Сергей замертво упал. «Ах ты ж тварь!» — попытался дернуться Леминов, но сразу же на затылке ощутил дуло пистолета. «Вы не настоящая Яна». Внезапно женщина схватилась за голову и закричала от нестерпимой боли. Ее мозг будто сжало огненным обручем, вгоняя в него сотни раскаленных спиц. Из ушей потекла кровь. Она упала на пол, грохнув автоматом о кафель. Любимов побледнел, став практически белым. Его руки и ноги дрожали от жуткого перенапряжения, но он устоял. «Алексей, вытащи из кабинета предателя, а потом и эту лживую суку». «А с этими что?» «Дай мне военную рацию, что изъял у них. Мы сейчас проверим, насколько они важны для своего правительства». Он взял протянутую офицером рацию, нажал на кнопку связи и проговорил. «Глава администрации нового мира Любимов, дайте мне вашего главного». «Генерал Измайлов». «Слушайте, генерал, у меня в кабинете ваших два человека. По паспорту Леминов Иван и Солдатов Артем. Даю вам 20 минут, чтоб все армейские части начали отходить от Дубовки. Ровно через указанное время, если не выполните мою скромную просьбу, ваши люди, если они являются таковыми, будут убиты. Нет, превращены в индивиды. После чего они раскроют многие тайны, необходимые нам. Мои наблюдатели будут следить за вашими действиями». «Гарантии», — твердо выдал Измайлов. «Пока поверить мне на слово. Как только с вашей стороны начнется правильное движение, у меня будут еще просьбы. И вот когда все они выполнятся вами, верну целыми и невредимыми». Офицер, вытащив убитого Сергея, закрыл в кабинет дверь. «Вы люди наивные и предсказуемы. Будем ждать. Ну а я, пожалуй, присяду. Много потратил энергии. Обычно мы этого не делаем, но ваша женщина слишком...» Резкий свист в воздухе и сокрушительный удар наотмашь автоматом по голове Любимова. Инерция удара была настолько сильной, что калаш вылетел из рук Яны. Что-то нечленораздельное плеванув в пространство. Глава торпедой ушел к плинтусу. Яна, задыхаясь, свалилась на колени. Кровь перестала течь из ее ушей, но щеки и шея были залиты красным. «Яна! Яночка!» Леминов, передвигаясь на коленях, подтащился к женщине. «Мне нужно присутствие всех элементов. Немедленно. Произошла спланированная диверсия от якобы ценных пленных. Все они уничтожены, но я ранен и потерял много энергии, нейтрализовав особого экземпляра». «Но мы не должны собираться в одном месте и все. Таков закон экспансии». Запротестовали один за другим элементы. «На этой планете мы творим собственные законы. Если бы нас было тысячи элементов, это другое дело. Но нас всего пятеро. Вы удержите эту территорию без одной единицы? Мне нужны вы все, чтобы вашей силой восстановить мою сущность. Время не в нашу пользу». Притворилась Яна, якобы теряя виртуальную связь из-за слабостей. «Все, Вань, они клюнули, и мы нашли способ заманить всех элементов. Способ, которого изначально не было». Яна потухала на глазах Леминова, но все же нашла в себе силы развязать руки Ивану. Еще мгновение, и поломанной куклой уперлась ему в грудь. «Сука! Сука!» – негодовал Иван, бережно кладя обмякшее тело женщины на пол. Взглянув на ее закрытые глаза, подполз к Солдатову. Освободив ему руки, вскочил на ноги и подобрал автомат. Двумя прыжками очутился у двери, и вовремя. Дверь открылась. В кабинет зашел Алексей. «Хрясь!» – приклад размозжил череп офицера. «Тёмыч, его пистолет! И давай индивида в угол, за нишу!» Затем приволокли отрубившегося любимого к столу и усадили его в кресло мордой на столешницу. «Что с Яной будем делать?» – спросил Солдатов, прикоснувшись к ее лицу. «Вань, она холодная!» «Уйди от нее!» – со слезами на глазах прошипел Леминов. «Ты за нишу, я у второго угла!» Через короткое время дверь в кабинет главы снова распахнулась. В комнату вошли несколько военных. «Николай Федорович», – проговорил один из бойцов, обращаясь к Пашкову, полковнику комиссариата. «Владимир Евгеньевич за столом. Рядом труп женщины». «Прежде чем мы войдем, осмотрите кабинет». Первого индивида Солдатов снял, отделившись от ниши. Хруст шейных позвонков военного заставил второго обернуться, но не успев осмотреть около себя угол, в который вжался Иван, спину военного прошила автоматная очередь. Артем, скинув с себя повисший труп, двумя выстрелами в голову добил любимого. А Леминов, появившись в дверном проеме, отправлял в тела элементов горячий свинец. Разряжая магазин, орал во все горло. «Землю захотели! Тут вы, мрази, все и останетесь!» И когда разогретое дуло заплевало воздухом, Иван застыл на месте. Черная дыра стала поглощать всего его. Ведь он так и не сказал Яне, зачем приходил к ней, прежде чем приехать сюда, к другу. Теперь уже и не скажет. Как больше ничего не скажет и Сергею. Леминов и Солдатов стояли в кабинете главного московского управления ФСБ. «Товарищи офицеры, за проявленную смелость, за спасение тысяч жителей города Дубовки, вы награждаетесь государственными наградами. Служим Родине!» – в один голос ответили Иван и Артем. Генерал-полковник чуть замялся. «Еще две награды. Белугову Сергею Александровичу и Васильевой Яне Николаевне». Он замолчал. «Товарищ генерал-полковник», – сквозь застрявший ком в горле проговорил Леминов. «Я лично их передам, тем более направляюсь в Дубовку, чтобы посетить могилу друга. Там его жене Марии и вручу заслуженную награду». «Спасибо, Иван Петрович. Я еще раз вас благодарю за службу. Поправляйтесь и набирайтесь сил». Иван взглянул в глаза Захарченко, считывая с них некую недоговоренность. И эта недоговоренность не заставила себя долго ждать. «Знаете, товарищ майор, возникшую за последнее время череду странных явлений, ведущих за собой одни лишь неприятности, можно охарактеризовать как закономерность. Призрак-убийца, секретный бункер той войны, астероид. И, боюсь, она время от времени может снова проявить себя. Он покосился на Леминова. Что-то с миром однозначно происходит. Видимо, он злится на наши поступки. Вот и выплескивает из себя дерьмецо, с которым нам теперь придется бороться. Извините, товарищ генерал-полковник, к чему этот разговор? К тому, Иван Петрович, что сверху пришло распоряжение о создании специального отдела по ЯНХ, явлением неизвестного характера. Проект «Прометей». Видимо, взяли название от определения ученых данному классу этого злополучного астероида. И никто, как ваша группа, подходит к этому проекту. Я понимаю ваше замешательство. Никто вас в шею не гонит. Вам нужно все обдумать и принять правильное решение. Захарченко вытащил из кармана мобильный телефон и протянул его Леминову. Иван Петрович, в нем только один служебный номер. Мой. Телефон полностью защищен. До конца вашего отпуска есть время подумать. Все детали после вашего согласия. Приняв телефон из рук генерал-полковника, Леминов и Солдатов, считай, подписались. «До встречи, начальник ЯНХ!» — натянул улыбу Солдатов. «Погнал домой. Слава богу, пригнали мою ласточку. А то Инна за машину голову свинтила бы. Огреб бы по самой небалуй. Ты еще долго будешь в Москве? Ты же знаешь, пока...» «Давай, Ванек, рули. Ведь вижу, как свербит в заднице. Пламенный привет Инне и Адамовичу». Леминов открыл дверь в служебную палату. Он прошел вглубь и остановился у кровати, не сводя глаз с прекрасного, но еще чуть бледного лица женщины. «Привет. Как ты?» «Нормально. Я так рада тебя видеть. Как прошло награждение?» Иван достал из кармана пиджака пластиковую коробочку и положил рядом с Яной. «Что это?» «Твоя первая награда». Она взяла ее и посмотрела через прозрачную крышечку. «Ух ты! Это серьезно моя?» Леминов впервые за последнее время позволил себе улыбнуться. Правда, щека сразу дала о себе знать. «Артем уехал?» Как-то резко сменила тон женщина. «Да, часа два назад». «А ты почему не с ним?» «Ян, мне еще надо вернуться в Дубовку, попрощаться с другом и передать Марии его награду, посмертную. Но сперва я дождусь твоего полного выздоровления. И если захочешь, можем вместе съездить». «Конечно, Вань, конечно». «Ну, тогда я пойду. В случае чего звони, может, что надо привезти. Завтра загляну к тебе». Он подходил к двери, как Яна проговорила. «Вань, ты снова чего-то не договорил, как и тогда, перед тем, как уехать». А что он мог ей сказать, особенно сейчас? Он ее любил и боялся в этом признаться. Но главное, боялся ее потерять. А тут еще это предложение, от которого внутренне понимал, что нельзя отказаться по многим причинам. Нельзя, а значит опять подвергать ее опасностям. Никто из них еще не знал, что в их родном городе-миллионнике судьба злодейка уготовила очередной сюрприз –